Глава 54. Ники была ошеломлена словами генерала Линдона. Только сейчас она поняла, как сильно надеялась на Ричарда и Дхарианскую армию. «Как это он не пошлет войска? Я недостаточно четко обозначила угрозу, исходящую от древней армии и Нарукайского флота». «Нет, все предельно ясно, колдунья», — сказал Линдон, нервно перебирая бумаги. «Лорд Ралл сообщил, что сейчас нет свободных сил. Да и такая армия не успеет прибыть вовремя». Ники отошла в сторону, пытаясь справиться с беспокойством о серьезности ситуации. Она знала Ричарда. Возможно, лучше Ники его знала только Кэлен. Ричард понимал, что она обратится с такой просьбой о помощи только в безнадежном случае. Он отказал бы, только если бы действительно не мог помочь. Теперь у нее появился новый повод для беспокойства. Что же за проблема возникла у Ричарда? Теперь ответственность за защиту Танимуры и других городов на юге целиком лежала на ее плечах. Ричард доверял ей. Она снова повернулась к Линдону, когда ей пришла в голову идея. «Ричард не мог просто оставить нас. Должно быть, он передал что-то еще». Линдон кивнул, с неуверенной улыбкой выдвинул ящик стола и достал кожаный сверток. «Да, он прислал это». Генерал положил сверток на стол. «Он сказал, вы поймете, что с этим делать». Ники осторожно развернула кожу, гадая, какое послание там обнаружит. К ее удивлению, вместо письма в свертке оказалась костяная шкатулка, каждая грань которой была длиной в дюйм. Повертев кубик и изучив его более детально, она поняла, что эта маленькая вещица обладает огромной важностью. «Мы побоялись открывать шкатулку, колдунья». Линдон был сосредоточен и любопытен. «Что это?» Ногтем она нашла щель крышки и открыла шкатулку. Внутри кубика завис в воздухе вращающийся шарик света, не больше горошины. Сфера была освещена изнутри сетью тонких линий и крошечных искр света. Она поняла, что это, и сосредоточилась сильнее. «Это новое структурированное заклинание». Направив дар, она ощутила, что эта горошинка света обладает той же силой, что и уникальная магия замка волшебника, которую мог понять только Ричард. Заклинание каким-то образом было связано с древней защитной сущностью самого замка. Линдон смотрел на нее так, словно его распирало от вопросов. «Что бы это ни было, оно предназначено для нашей защиты. И я должна это использовать». В поисках ответов она еще раз заглянула в кожаный сверток, но там не было ни послания от Ричарда, ни подсказки. Ей придется разбираться самой. Послание должно быть на самой костяной шкатулке. Она захлопнула крышку, скрывая светящуюся жемчужину заклинания. Твердые белые грани куба были испещрены мелкой гравировкой, линиями, узорами и символами. Сначала она не могла разобрать их, но потом узнала язык сотворения. Его понимал Ричард, и он знал, что Ники тоже его понимает. Вот оно, послание. Даже если генерал, Линдон или посыльный открыли сверток и осмотрели содержимое, она полагала, что так и было. Они не поняли, что значат эти символы. Только тот, кто знаком с древним языком сотворения, способен прочесть эти символы и открыть шкатулку. Только Ричард мог так поступить. Он знал, что никто, кроме Ники, не сможет расшифровать символы. Пока она не могла перевести их и лишь удивлялась древней силе, которую они защищали. Ричард не стал бы использовать заклинание на языке сотворения, если бы содержимое шкатулки не было крайне важным и столь же опасным. Это было личным посланием Ричарда для Ники и ни для кого другого. Когда она посмотрела на маленькую костяную шкатулку, ей пришлось сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она держала в руках прямую связь с Ричардом. Он словно нашептывал ей решение. Но какое? После долгого изучения символов она смогла их разгадать, но все еще не понимала ответа. Жизнь для живых, смерть для мертвых. Как это использовать? Ники была озадачена. Раз ставки так высоки, почему Ричард не мог все нормально объяснить? Она рассказала ему о колоссальной угрозе, исходящей от пробудившейся армии. Она рассчитывала на Ричарда, нуждалась в его мудрости и силе. А теперь была расстроена тем, что он не дал ей прямого ответа. Линдон неуверенно улыбался, надеясь на хорошие известия. Отвлекшись от головоломки, она отдала короткие распоряжения. «Я должна запустить контрольную сеть, чтобы изучить созданное Ричардом заклинание. Мне нужно место для работы. Пустая комната, где меня никто не побеспокоит». Линдон вскочил из-за стола и позвал солдат. Всего за несколько минут они повытаскивали стулья из комнаты для переговоров, расположенной чуть дальше по коридору. Ники последовала за ними в пустое помещение, поглощенное догадками. Она знала, что для этой шкатулки мало стандартной контрольной сети. Ей нужно изучить заклинание изнутри, разобрав каждый элемент его структуры. Она собралась с духом, понимая, что для создания такой сети потребуется магия ущерба. Но выбора не было. Ники оглядела выбеленные стены и деревянный пол большой пустой комнаты в штабе гарнизона. Линдон и солдаты нетерпеливо ждали за дверью. «Это место подойдет», – сказала она, глядя на крошечную шкатулку. «Проследите, чтобы меня не беспокоили. Многое зависит от того, что я здесь узнаю». Увлеченная загадкой структурированного заклинания, колдунья не обращала внимания на солдат, которые отступили подальше от двери. Одним из своих кинжалов она разрезала ладонь, не обращая внимания на боль и интересуясь лишь количеством крови. Ее понадобится много. Стоя посреди комнаты, она при помощи капающей крови принялась рисовать на полу благодать. Этот могущественный узор рисовали кровью только при самых редких обстоятельствах. Но Ники сейчас нуждалась в этой силе. Внутренние и внешние круги, представлявшие подземный мир и мир живых, были разделены квадратом, а восьмиконечная звезда в центре символизировала свет Создателя, который расходился по всей благодати. Весь процесс начертания сложного символа занял почти час. Когда узор был готов, Ники встала в центре магического символа на полу. Закрыв глаза и удерживая костяную шкатулку в неповрежденной ладони, другой рукой она подняла маленькую крышку. Затем открыла себя своей силе. Закрыв глаза и погрузившись в мысли, Ники не чувствовала ничего, кроме подобия невесомости. Она дрейфовала, исследовала и прощупывала, раскидывая контрольную сеть в поисках ответов. Только когда Ники открыла глаза, она поняла, что парит в воздухе, медленно вращаясь в нескольких футах от пола над кровавой благодатью. Через открытую дверь она видела Линдона и любопытствующих солдат, удивленно наблюдавших за ней. Но они были неподвижны точно статуи. Она не слышала ни движения воздуха, ни биения собственного сердца. Казалось, сама жизнь остановилась. Вглядевшись, она увидела, что опутана светящимися зелеными линиями, которые образовывали сложную структуру. Ники была живым центром контрольной сети структурированного заклинания. Повернув голову, она также поняла, что одна из ее ног находится за внешним кругом благодати, который представляет подземный мир. Сама того не осознавая, Ники активировала контрольную сеть, как и планировала. Она потянулась, изучая светящиеся линии, поднимающиеся от благодати, опутавшие ее тело и светящуюся жемчужину внутри костяной шкатулки. Но сеть ответов не дала. Как бы Ники ни старалась, магия не отзывалась, а предназначение структурированного заклинания оставалось загадкой. Намерения Ричарда яснее не стали. Расстроенная, она отозвала свою силу и убрала сеть, погасив световые линии. Они втянулись в мерцающую сферу внутри шкатулки. Ники осторожно опустилась на пол и почувствовала под ногами твердое дерево. Но разум ее все еще казался отключенным от реальности. Она замерла на мгновение, восстанавливая равновесие. Стоявшие в коридоре Линдон и солдаты не решились предложить ей помощь. Вытерев кровоточащую ладонь о черное платье, Ники снова закрыла шкатулку и спрятала в карман. Ее глубоко печалило, что посылка Ричарда казалась бесполезной или непостижимой. Она надеялась на чудо, но теперь придется разбираться со всем самой. Генерал Линдон прочистил горло. «Что вы обнаружили, колдунья? Вы поняли, какое оружие прислал нам лорд Ралл?» Она обратила на него свой холодный голубой взор. «Боюсь, мы обречены»,